В начале нашего собрания брат, который читал место Евангелия от Матфея, там 17 стиха в начале такие слова. «С того времени Иисус начал проповедовать». И я сегодня хотел бы, чтобы мы с вами обратили наше внимание на то время, с которого Иисус Христос начал проповедовать. Только не на то время, когда Иисус начинал проповедовать, а на наше с вами сегодняшнее время. Когда мы читаем первое послание Коринфянам, 7 глава, 29 стих, там начало стиха, так сказано. «Я сказываю вам, братья, время уже коротко». Я думаю, что каждый из вас, те, которые читали Слово Божие и прочитывали вот эту главу, они знают, о чем говорит эта глава, и в частности, вот этот текст. Здесь, в этой главе, апостол Павел дает советы молодым супругам, как они должны себя вести. И вот, когда мы смотрим на жизнь апостола Павла и зная его прошлое, мы знаем, что он очень хорошо знал Ветхий Завет, закон Божий. Наверное, не то, что хорошо, а, наверное, он его знал в совершенстве. И когда читаешь вот этот текст, думаешь, что-то случилось с апостолом Павлом, потому что он говорит не то, что записано в законе, а закон гласил так, что всякий тот, который взял себе жену, он должен был год увеселять свою жену. Он ничего не должен был делать. И даже тогда, когда была война, он не имел права идти на войну. Он оставался в своем доме, чтобы развеселять свою жену. А вот здесь апостол Павел, когда обращается к Коринфской церкви, и когда пишет, что время уже коротко, он говорит так. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Это совершенно противоположное то, что написано в законе. И вот когда прочитываешь эти слова, невольно думаешь, что-то случилось с апостолом Павлом, или, может быть, есть какая-то другая причина. И причина все-таки есть. Оказывается, что виновато время. Обращаясь к Римской церкви, апостол Павел говорит, время уже коротко. И поэтому те, которые имеют жен, они должны быть как не имеющие, потому что времени уже нет. Совершенно другое время, не то, что было раньше в Израиле. Там вроде этого времени было достаточно. И никто никогда не говорил, что время уже коротко. А говорили, что вот нужно вести себя вот так и так и так. А теперь апостол Павел говорит, что имеющие должны быть как не имеющие. И причина одна единственная. Время уже коротко. Для того, чтобы нам разобраться в этом времени, что это за время, я хотел бы, чтобы мы с вами немножко обратились к тому месту, где Даниил говорит об этом времени, об времени исчисления прихода Иисуса Христа. Там есть это время указанное, хотя Даниил тогда не понял, хотя он не осмыслил всего до конца, и тогда, когда даже он начал думать, Бог ему ничего не сказал, а сказал, что ты, Даниил, иди к своему концу, довольно для тебя того, что ты уже знаешь. Когда мы читаем 9 главу книги Даниила, с 25 стиха, даже с 24-го, Бог говорит Даниилу, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. 70 седьмин. Это было время, предназначенное для Израиля. Всего 70 седьмин. Так сказал Господь. Это время определено, и Бог ничего изменить уже не может. И дальше он говорит, и так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 70 седьмин, и 62, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроит улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. Казалось бы, все понятно, и все Бог рассказывает Даниилу, как оно должно все произойти. Вот от того, когда выйдет повеление, чтобы народ израильский вышел из плена, для народа определено 70 седьмин. Но Бог ему говорит, вот будет 7 седьмин и 62 седьмины. 7 седьмин – это период, когда восстанавливался храм, когда восстанавливался Иерусалим. А дальше сказано, от этого момента еще 62 седьмины, до того времени, когда предан будет смерти Христос. И сказано, и не будет, а святилище и город, они будут разрушены. И дальше ничего не говорится. И вот когда мы считаем об этом, считаем это время, то получается у нас 69 седьмин. Одной седьмины не хватает. 69 седьмин. 7 седьмин и 62 седьмины, итого 69, до смерти Иисуса Христа. А где же еще одна седьмина? Есть еще одна седьмина. И ниже Бог говорит Даниилу и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Есть еще одна седьмина. Но когда Бог говорит об этом времени, получается как-то вроде бы непонятно было для Даниила. Вот понимает он, считает, до Иисуса Христа, до того, когда он будет предан смерти, до того, когда храм будет разрушен, когда народ прекратит свое существование и не будет его, 69 седьмин. А потом Бог говорит опять о жертвоприношении, говорит о храме, говорит о завете, который Бог восстановит с Израилем, и говорит о том, что еще в половине этой седьмины что-то произойдет, опять произойдет то, что будет остановлено вечернее жертвоприношение, будет осквернен храм и так дальше. Но когда же будет эта последняя седьмина? И вот если мы с вами сегодня посмотрим на историю, на то, что произошло, был предан смерти Христос по истечении 69 седьмин. Был разрушен храм, был разрушен город Иерусалим. Все было предано опустошению. Слово Божие полностью исполнено. И до сегодняшнего дня все остается так же. И тогда Даниил, когда слушал это, он тоже понимал, что вот разрушен будет храм, а потом восстановлен будет, и Бог не говорит, когда. Он не называет этого времени, он не говорит, что да, вот буквально 69 седьмин закончилось, храм разрушится, а потом храм сразу же опять восстановит. Бог этого не говорит. И Даниил, в конце мы читаем там в 12 главе, он обращается и говорит, что для меня тяжело понять вот в этих временах, о которых ты мне говоришь. А Бог ему говорит, достаточно для тебя, Даниил, ты иди к своему концу. Ты уже и так очень много знаешь. Ну, а для нас с вами, говорит ли это о чем-нибудь или нет? То время, о котором не сказал ему Бог Даниилу, это наше с вами время. Это то время, с которого брат читал, с того времени начал Иисус проповедовать. И это время, оно длится до сегодняшнего дня. И оно будет длиться до определенного момента. И это время, оно указано в Священном Писании. Может быть, не с такой точностью, как оно указано было Даниилу в отношении смерти Иисуса Христа, но все же это время есть. И апостол Павел, когда он проповедовал, он говорил Коринфской церкви, что время уже коротко. И невольно думаешь себе, почему же в то время, казалось бы, только после того, когда Иисус Христос вознесся, когда было рождение церкви, когда только что началась проповедь распространяться по всему миру, вдруг апостол Павел говорит, что время уже коротко. Почему он так обращал внимание на то, что в действительности время очень короткое для христиан? Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас сегодня подумал об этом. Я думаю, что если когда-то апостол Павел говорил, что время уже коротко, то сегодня нам нужно сказать немножко больше, что его практически почти не осталось. Может быть, мы живем считанные дни, может быть, минуты. Никто из нас этого не знает, потому что точное время, оно не установлено. Но все-таки, в отношении этого времени, нашего с вами времени, есть определенные указания в Священном Писании. Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что да, для народа израильского это была тайна. Для нас же это не тайна. Почему? Потому что когда мы читаем послание к Ефесянам, этого же апостола Павла, в 3 главе, он говорит так, «которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». А когда мы читаем Римлянам 14 главу, то там апостол Павел говорит следующие слова. Он говорит, что «могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, от которой от вечных времен было умолчено». Да, эта тайна о церкви, она была умолчена не только Даниилу, она была умолчена всему Ветхому Завету, всем тем людям, которые жили в те времена. И знаете, когда они смотрели на пришествие Иисуса Христа, они смотрели вдаль на все эти времена. Они видели все то, что говорил им Господь, все то, что открывал им Господь. Они могли определить и высчитать точно время, когда придет Иисус Христос. Они могли точно высчитать время смерти Его. Но когда они смотрели дальше вдаль, они видели только одну свою седьмину. А все остальное время, которое было отсчитано от того момента, когда был разрушен храм, и того момента, когда будет восстановлено жертвоприношение в Израиле, это время было для них тайна. Они ничего об этом времени не знали. Это было как бы вне времени для них. И это время, для нас с вами. И апостол Павел говорит, эта тайна, она открыта сегодня нам с вами. Да, время, оно будет еще продолжаться после того, когда церковь возьмется с этой земли. Но это время будет не для язычников. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 12 главу, 24 стих, там Иисус Христос говорит такие слова в отношении этого времени. Он говорит, что... Это не 12 глава, а 21 глава. Когда он говорит об Иерусалиме, о разрушении Иерусалима, он говорит так. «И падут от острия меча, и отведется в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников». Это говорил Иисус Христос в отношении Иерусалима, в отношении разрушения храма. До тех пор, пока не окончатся времена язычников. Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, апостол Павел тоже говорит об этом почти дословно. Он говорит следующие слова в 11 главе, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Никто из нас не знает, кто тот последний язычник. Никто из нас не знает того момента, когда войдет этот последний язычник. Но знаем мы одно. Есть у Бога определенное число язычников. И как только тогда, когда этот последний язычник войдет в церковь, окончатся времена язычников. И продлится то время, продлится та последняя седмина, о которой когда-то говорил Бог народу израильскому. И поэтому апостол Павел, когда обращается к церкви, он говорит, что время уже коротко, очень коротко. И вы знаете, когда мы прочитываем Священное Писание, то почему-то оно говорит нам о двух днях. И вы знаете, когда мы просматриваем весь Ветхий Завет, просматриваем Новый Завет, и складывается такое впечатление, что как будто бы как-то случайно проскакивает в Библии это число. Вы знаете, если мы даже еще вначале читаем Библию, помните, когда вышел народ израильский из египетского рабства? И вот они вышли, пришли в пустыню, пришли к горе Синай, и сказано, что Бог говорит Моисею, что ты взойди сюда, тогда, когда он сошел на гору Синай. И вот он обращается к Моисею и говорит, казалось бы, такие странные слова, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь. А выше он говорит, освети народ сегодня и завтра. И будьте готовы к третьему дню. Для народа израильского, который стоял перед тем, перед той горой Синай, для того, чтобы получить свой закон, Бог им говорит о двух днях. Я для вас отделяю два дня. И эти два дня для того, чтобы каждый из вас мог приготовить себя, чтобы вы могли себя осветить, очистить к тому дню и приготовить себя к встретению Господню. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, когда Бог обращается к народу израильскому и говорит им такие слова, «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя», говорит Искупитель твой Господь. И казалось бы, когда я прочитывал эти места, я думал, а что же это за время? Почему Бог не сказал, что же будет это за время? Сколько оно продлится, когда Бог говорит в пылу гнева, «Я отринул, я отверг тебя, но на время, на определенное время». И вы знаете, что когда мы читаем книгу пророка Осии, там указано это время. Бог говорит так народу израильскому, оживить нас через два дня, в третий день восставить нас. Это книга пророка Осии, 6 глава, 2 стих. Оживить нас через два дня. На два дня я отверг вас, а в третий день я помилую вас. И апостол Павел обращается и говорит нам, время уже коротко. Вы знаете, и как я вам уже сказал, если он говорил тогда, что время уже коротко, то что мы можем сказать сегодня? Ведь когда мы прочитываем Новый Завет, вы знаете, сколько там есть мест, которые указывают нам на определенное время, на два дня. Когда мы читаем, Иисус Христос в Евангелии от Матфея говорит, что «бодрствуйте, потому что я приду как тать, то есть как вор ночью». Помните, что он там говорил? Он говорил о второй страже и третьей страже. Вторая и третья стража. Об этом времени говорил Иисус Христос. Вы знаете, когда мы читаем о добром самарянине, то сказано, что этот добрый самарянин, когда привез израненного и отдал ему тому человеку в гостиницу, чтобы он заботился о нем, то сказано, что он дал ему два динария. и сказал ему, что когда я вернусь, если ты израсходуешь что-то больше, я верну тебе. Но через 2 дня он обещал вернуться. Так, по крайней мере, можно понять из этого текста, из Священного Писания. Когда мы читаем Иисус Христос, когда воскресил Лазаря из мертвых, то там говорится о 4 днях. Сказано, что он 2 дня пробыл в Иудее, потом он вышел за Иордан. И за Иорданом он был 2 дня. И только после того он сказал, пойдем, потому что Лазарь уснул. 2 дня он пробыл за Иорданом. Когда мы читаем, Иисус Христос беседовал с самарянкой, то сказано, что после того, когда пришли жители и пригласили его в свой город, то сказано, что он 2 дня пробыл у них, а потом он опять вернулся в Израиль, то есть опять пришел к народу своему. Опять 2 дня. Когда мы читаем про брак в Кане Галилейской, то сказано, что этот брак был когда? На 3-й день был брак в Кане Галилейской. И вы знаете, когда мы прочитываем весь этот Новый Завет, то в каждом месте из Священного Писания мы можем найти это число. Число 2. И это не случайно, потому что Бог когда-то говорил, что один день как 1000 лет, и 1000 лет как день вчерашний. И это не одно место в Священном Писании, которое указывает нам на это. И 1000 лет как стража в ночи. Это тоже есть написано в книге Псалмов. Потому что Бог имеет определенное исчисление для каждого из нас. Когда мы посмотрим в общем на все то, что произошло, то есть то Слово Божье, которое мы имеем с вами, то что оно нам говорит? Оно нам говорит, что до потопа тоже было 2 дня. От потопа до Иисуса Христа тоже было 2 дня. И от Иисуса Христа до сегодняшнего дня тоже прошло 2 дня. А когда мы читаем Евангелие от Матфея, 17 главу, где Иисус Христос говорил, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, пришедшего во славе, то там сказано, по прошествию дней 6 взял Иисус некоторых из них и зашел с ними на гору, сказано, и преобразился перед ними. Они не вкусили смерти, как уже увидели Сына Человеческого, пришедшего во славе. Не это ли время сегодня, в которой мы живем? Не заканчивается ли этих 6 дней, когда Иисус Христос будет брать некоторых из тех, которые верны Ему, чтобы встретиться с ними там, на облаках? Я думаю, что это именно это время. Я не хочу сегодня сказать каждому из вас, что да, Новый год – это будет последний день для церкви. Но знаете, все-таки 2000 год, он очень о многом говорит. И если, может быть, вы здесь говорите об этом очень мало, то все те развитые страны, которые шагнули намного дальше, чем шагнула Украина и Россия, они говорят очень много об этом. И они очень много боятся этого 2000 года, потому что ихняя жизнь, она связана с компьютером, с этим звером, который может быть смертельно ранен в этот год, потому что они боятся, чтобы как он будет вести себя, как же все-таки он переключится после этого 2000 года. Я не устанавливаю для вас время, но я хочу сказать, что народ израильский когда-то, для него было определено время, и Бог сказал для Авраама, что этот народ, он будет 400 лет порабощаем в Египте. Они были 430 лет. Но все-таки я хочу сказать вам, что 2 дня наших, они заканчиваются. И время для нас – это последнее время. И никто из нас не может сказать с уверенностью в завтрашнем дне. Может быть, сегодня в действительности проповедь, которая была начата с тех времен Иисусом Христом, она сегодня заканчивается. Может быть, последний язычник, он стоит уже на дверях, чтобы войти в церковь. И что будет тогда с нами, если мы не готовы? Когда мы читаем послание к Ефесянам, 5 главу апостола Павла, 15 стихом, то апостол Павел говорит такие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». И дальше он говорит, почему? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Вы знаете, не потому дни лукавы, что они просто лукавы. Они потому лукавы для нас, что в один прекрасный момент может оказаться поздно для нас, потому что мы не приготовили себя ко встрече с Иисусом Христом. Это время, оно последнее время. И поэтому апостол Павел, обращаясь еще в те времена Коринфской церкви, он говорил и предупреждал, «Я хочу, чтобы вы были без забот». Я хочу, чтобы вы были без забот, потому что время уже коротко. Да, сегодня у нас очень много забот. Сегодня жизнь, она тяжелая. И здесь, и в других странах. И сегодня те, которые бодрствуют, сегодня те, которые хотят встретиться с Иисусом Христом, для них очень тяжело. Но апостол Павел говорит, время уже коротко. Последнее время. С дня на день придет Иисус Христос. И что мы скажем тогда? Чем мы оправдаемся? Оправдаемся ли мы тем, что мы не знали? Оправдаемся ли мы тем, что мы не поняли из страниц Священного Писания? Вы помните, как Иисус Христос, стоя однажды перед книжниками и фарисеями, сказал, что вот они смотрят на небо и говорят, завтра будет погода или завтра будет ненастье. И он говорит, что лицо неба вы распознавать умеете, а времени пришествия Иисуса Христа они не сумели высчитать. Хотя у них было точное время указано, они могли с определенной точностью сказать, когда придет Иисус Христос и когда будет время его смерти. Но они этого не знали. И это была основная причина, потому что они не хотели об этом думать. Они не хотели себя приготовить ко встрече с Иисусом Христом, хотя Иоанн ходил и много говорил об этом, проповедуя и приготовляя народ ко встрече с Иисусом Христом. Давайте мы сегодня в это последнее время подумаем о себе. Готовы ли мы ко встрече с Иисусом Христом? Или, может быть, в тот момент, когда придет Иисус Христос, с нами может случиться так, как и с книжниками, и с фарисеями. Сидит самарянка и говорит Иисусу Христу, «Знаю, что когда придет Мессия, а не знала, что она уже разговаривает с Ним. Чтобы не случилось так с нами, нам сегодня нужно бодрствовать, нужно молиться, нужно просить Господа, чтобы Он помог нам, чтобы в любое время мы могли быть готовы ко встрече с Иисусом Христом. Аминь». Последний призыв раздается еще, грешник беспечный, что медлишь ты все, спеши к Иисусу спасение принять, пока ожидает тебя благодать. Последний призыв раздается еще, через проповедь пение зовет он, приди. Все ждет он тебя, но ты медлишь идти. Последний призыв раздается тебя, звучал для тебя, звучал для тебя. Спеши же сегодня к себе, Христа, принять Христа, принять Христа. Коль любишь ты жизнь, удаляйся от зла, союз со Христом и навсегда. Иисуса сегодня принять поспеши, призыву последнему чутко внемли. Последний сын слышал и тебя, звучал на тебя, звучал на тебя. Спеши же сегодня, Христа, принять Христа.